Два ингредиента, которые заставят читателя сопереживать главному герою. Интересные истории часто рождают у читателей мысли: «Откуда этот автор так хорошо меня знает?» Или «Откуда он знает мою историю?» Исходя из этого, можно сделать вывод. Чтобы привлечь аудиторию, автор должен заставить почувствовать, что созданная им история — история читателя. Только тогда ей будут охотно сопереживать, хотя она нереальна. Чтобы спроецировать историю на себя, читатели задействуют определенные инструменты, в том числе собственный опыт. Они соотносят историю со своей жизнью, переживаниями и приходят к выводу, что это моя история. Однако тут возникает вопрос. Для того, чтобы многое пережить, иными словами, глубже погрузиться в историю, выгодно быть старше. Глубже погружающиеся в историю читатели обычно молоды. Если у вас нет большого опыта, как вы сможете нырнуть в историю и сопереживать героям? Знаете ли вы, что когда ученики начальной школы представляются, они используют удивительно похожие интонации и форматы? «Привет, меня зовут А, я ученик начальной школы Б такого-то класса». Мы с легкостью можем представить себе эту сцену. Более того, сразу понятно, в каком ритме и с какой интонацией они это произносят. Невольно задумываешься, не обучают ли в младших классах этой особой мелодике. Однако дети представляются одинаково не из-за стандартизированного образования в начальных школах, а из-за того, что материала для объяснения не так и много. Другими словами, у них пока нет собственного опыта. Доказательство того, что читатели с меньшим опытом глубоко погружаются в содержание рассказов, можно найти в мюзиклах, которые смотрят дети. В любом произведении появляются персонажи с явно добрыми и злыми характерами. Юные зрители обычно поддерживают доброго героя, когда тот отправляется на поиски злодея, потому что глубоко погружаются в истории и идентифицируют себя с добрыми героями. А еще громко кричат, чтобы главные герои знали, где находятся злодеи. Конечно, содержание повествовательного контента, который потребляют дети и взрослые, отличается. У детей маленький словарный запас, и они не могут интерпретировать длинные тексты или изображения, полные символов. Однако мы сейчас обсуждаем не то, какую историю вы читаете, а то, насколько глубоко вы погружаетесь в содержание. Например, рассказ для юных школьников включает множество изображений. Достаточно вспомнить детские книжки с картинками. Детям не хватает опыта, мощного материала, способного помочь им сопереживать главному герою. Почему же они сразу начинают сочувствовать персонажу?